Глава 11. Чаша хаоса. «Люблю ее», — думал Крис, пролетая над горным пиком. «Действительно ведь люблю». Осознание накрыло еще в пещере, когда он увидел Шивари привязанной, измученной, беззащитной. Пелена затмила разум, кровь залила глаза, а клокочущая в сердце ярость выплеснулась на храмовника. Опоздая они с Шакмаром минут на 20, и девушка могла уже быть мертва. Кто-то вернул их назад, и этого кого-то стоило щедро возблагодарить, знать бы еще кого. Когда они втроем снова отправились в путь, на горизонте уже забрезжила тонкая полоска зари. Небо посветлело, и горы заиграли холодными сизыми гранями. Алебастрово-белый дракон, раскинув огромные крылья, летел к очередному туманному переходу, за которым команду зимы ожидала последнее испытание. Страшно сказать, гордый крестьян, как ездовая рептилия, с превеликим удовольствием нес на спине своих пассажиров. В обычной жизни ящеры не очень-то любили кого-то катать. Хотя бывало, да. Здесь же, в землях хаоса, такой способ передвижения показался крестьяну оптимальным. Уж со спины его точно никто не украдет Шивари. А если и попытается, Шакмар не позволит. Все то время, пока дракон искал для Аники подходящую одежду, параллельно пытаясь выведать, где она была и кто такой Рандиэль, лилово-глазый монстр добросовестно сторожил вход в пещеру, даже не пытаясь заглянуть внутрь. Впрочем, может, и заглядывал. Крис был слишком занят своей девочкой, чтобы обращать внимание на любопытного льва. Он научился ему доверять, хотя совсем недавно жаждал разорвать его на части. Однако поступки мохнатого чудика изменили отношение к его персоне. Это не означало, что предводителю стало нравиться отражение Аники, но и былой антипатии он к нему больше не испытывал. Правда, общаться с этим гавкающим существом было непросто. Пришлось объясняться с помощью знаков, жестов и примитивного рисования угольком на каменной стене. Именно так пару часов назад Шакмар сообщил напарнику, в каком направлении находится перекресток. Туда они и помчались, оставляя за собой снежный след. Но вместо вожделенной цели на всех парах влетели в очередной портал, маскировавшийся под бродившие по небу тучи, и снова оказались там, где планировали провести ночь. Поначалу Крис решил, что покинуть измерение ему мешает магия времен года, ведь искать чашу команды должны только завтра. Но, заметив слабый свет в пещере, решил проверить. Мысли дракона снова вернулись к недавнему прошлому. Анику он почувствовал сразу. Слух уловил тихий болезненный стон, сменившийся яростной руганью. Его сильная, смелая, упрямая девочка не желала сдаваться. Заклинание невидимой петли, интуитивно брошенное драконом, опередило его самого, найдя нужную мишень. Он убил подонка, посмевшего покуситься на его Шивари, не дав тому оправдаться. Выволок на улицу, чтобы не пугать пленницу, и свернул храмовнику шею под одобрительное порыкивание Шакмара. А потом для надежности еще и горло перерезал. Скидывать труп со скалы не стал. Бросил его перед монстром, наказав проследить, чтобы негодяй снова не восстал из мертвых. Сам же вернулся к Анике. Когда позже они вместе вышли из пещеры, тело лэрда Ревена уже не было, а морда сизого прохвоста выглядела подозрительно довольной. Шивари так толком и не рассказала, где была ночью. На его вопросы отвечала уклончиво, странно улыбалась и обещала, что он все-все обязательно узнает, но после завершения игр. А его грызли ревность и любопытство. Причем так яростно, что он готов был снова связать маленькую интриганку и пытать ее долго и с упоением, доводя до исступления, чтобы выведать все тайны. Видимо, было что-то такое в его взгляде, потому что Аника спросила: «Ну что ты бесишься, Крис? Ничего ведь страшного не случилось. А то, что могло произойти, ты благополучно предотвратил». «Это что?» Он подцепил пальцем массивный кулон с большим лиловым камнем. «Откуда? Зачем ты надела его вместе с моим подарком?» Они обнаружили украшение в куртке храмовника, которую он сбросил, намереваясь надругаться над жертвой. Там же была и цепочка с крылатой ящеркой. Она должна была защищать хозяйку, но, увы, не могла, потому что Брай Реван оказался достаточно умным, чтобы заблокировать заклинание. На медальон с камнем он тоже наложил магический запрет, впоследствии снятый Кристианом. Теперь же оборотень жалел о своей поспешности. Аника так обрадовалась находкам, что он невольно приревновал ее к этим сверкающим безделушкам и решил непременно подарить еще более красивые и дорогие драгоценности. Его женщина достойна лучшего. «Крис, ты не понимаешь», — пробормотала она, прикрыв ладонью фиалковый камень. «Это компас. Теперь мы сможем обойти Мартахуму и прочих драконов, ну или хотя бы сравняем шансы. Подарок демона?» Он неприязненно взглянул на кулон. «Да. Нет, вроде того», — наконец определилась она. «И за что же он тебе его дал?» Намек получился слишком явным, как и взгляд, скользнувший по ее точеной фигурке. «Фу на тебя, драконище ревнивый!» — рассмеялась Аника. Легко, весело, будто и не было недавних злоключений. Счастье, что Крис успел ее вовремя спасти, не допустив насилия. Оно бы ее сломало, а он не смог бы себе этого простить. «Рандиэль — мой отец, а не любовник. По крови отец, не по жизни». «Вот как?» Наверное, лицо его слишком сильно вытянулось, потому что Шивари захохотала еще громче. «Ты же знал, что во мне кровь хаоса. Чего удивляешься?» — спросила она, утирая выступившие слезы. «Просто не ожидал». «А следовало». Его рыжая солнышко улыбнулась, но подробности рассказывать все равно не стала, в очередной раз пообещав, что он все узнает после игр. На последнем испытании. Чудовище, похожее на восьмилапых ящериц, наступали, сверкая алыми прорезями глаз. Оскаленные пасти, длинные гибкие хвосты, удар которых мог легко сбить с ног, покрытая броней кожа. Эти твари ползли отовсюду, чуя аппетитную добычу. Шипели, причмокивали, высовывая раздвоенные языки, которые так хотелось вырвать. Но одному Закари против целого полчища было не справиться, хотя он и пытался. Магические щиты, ледяные плети, воздушные ловушки, парализующая сеть. Какие только заклинания полукровка не применял. Ящерицы падали, бились в конвульсиях, отползали зализывать раны, но им на смену приходили другие. Марк активно помогал оборотню, защищая тылы. Ненормальная Софи что-то бормотала под нос и снимала, так и норовя выйти за защитный круг, начерченный драконом. «Забавно будет сдохнуть от лап своих же бескрылых сородичей», — мелькнула в голове Зака ироничная мысль с горьким привкусом обреченности. И тут же вспомнилась похотливая русалочка Тамарель, обещавшая еду, кров и море удовольствий, если он вернется к ней. А может... Да ну, к черту! Очередная подземная тварь бросилась в атаку, отвлекая полукровку от глупых мыслей. Прыгнула со стены, растопырив все восемь конечностей с длинными, как иглы, когтями. А следом за ней еще одна и еще. «Да они сговорились, что ли?» — воскликнул перепуганный Марк, отступая в зачарованный круг, защита которого могла и не выдержать такой натиск. «С ума сойти!» — выдохнула Софи, записывая все в свой волшебный шар. А полукровка, пьяно усмехнувшись, принял бой. Риск и азарт кружили голову. Боевой транс делал движения полуобернувшегося дракона быстрыми, но не резкими, а удары — точными. Первая ящерица пала от его руки. Вторую он разрубил на две части ударом ледяного меча. Третья лишилась ног, четвертая — головы, а пятая подобралась сзади, воспользовавшись замешательством Марка, и разлетелась на мелкие кусочки, взорванная мощным боевым заклинанием. Закари резко обернулся и встретился взглядом с Кристианом. Второй раз он спас ему жизнь. Пришел на помощь, когда был так нужен. В груди полукровки что-то сжалось. Рука дрогнула, едва не выпустив клинок. Но он быстро справился с собой и, весело усмехнувшись, крикнул. «Присоединяйся, Крис, тут на всех рептилий хватит!» Погорячился с предложением, потому что вышеупомянутые рептилии при виде предводителя команды зимы начали бодро отползать назад, что само по себе было странно. Чем один дракон лучше второго? Не родовитости же. Какая разница обитателям хаоса, кого жрать? Из-за спины Криса выглянула Аника. На груди ее сиял лиловый кулон. Явно непростой и точно новый. «Всем привет!» — помахала рукой Шивари, обращаясь и к репортерам тоже. Но смотрела при этом исключительно на Закари. «Ну ты... грязный!» — договорил за нее блондин. «Шакмар!» — согласно тявкнула волосатое недоразумение, протиснувшись между парочкой. «Сам такой!» — буркнул полукровка, хотя и чувствовал себя паршиво, будучи с ног до головы усыпанным ошметками погибшей ящерицы. Ее товарки скрылись в темноте, поджав хвосты. Угроза миновала, так что Кристиан, подойдя к другу, открыл ханмарон и принялся подбирать ему сменный комплект одежды. Аника вертелась рядом, без конца теребя то светящийся камень, то медальон с чудом. Шакмар охранял, внимательно следя, не ползет ли еще какая тварь поприветствовать гостей. Софи, естественно, снимала, а Марк проверял защитные чары. Идиллия. «Что там у тебя, лисенок?» — спросил Закари, снимая куртку. «Эта штука их напугала, я верно понял?» «Похоже на то», — ответил вместо Аники Крис. «Это компас, подарок демона». «Так ты за ним к нему ходила?» «Ага», — как-то очень поспешно кивнула Шивари. «Неожиданно, не думала, что камень и такое может». Стыдливо прятаться от посторонних глаз, чтобы сменить одежду, полукровка не стал. Разве что показывать этот процесс общественности строго запретил, подарив воодушевившейся блондинке весьма выразительный и достаточно кровожадный взгляд, чтобы она скисла. Быстро приведя себя в порядок, начал снова расспрашивать друзей об их приключениях. Но отвечали те вяло и с неохотой. Решив, что все дело в навостривших ушки журналистах, Закари свернул тему. Про свое путешествие поведал вкратце по дороге, которую указала Аника. Ее путеводный кулон вспыхивал ярче, когда направление было правильным, и даже отбрасывал едва заметный сиреневый луч. По нему и ориентировались. Репортеры плелись сзади, переговариваясь о своем. Теперь, после воссоединения команды «Зимы», их помощь больше не требовалась, но уходить, пользуясь своей картой, они тоже не спешили, хотя на ней уже появились мерцающие точки порталов, означавших, что другие игроки тоже где-то неподалеку. Там же. Невероятно, но самый опасный этап игр, благодаря подарку богини, оказался для нас неожиданно легким. Мы шли, куда указывал компас. Я и Крис впереди, Закари с Шакмаром следом, Софи с Марком, записав достаточно материала, воспользовались своей картой и благополучно нас покинули, искренне пожелав удачи. Мы же продолжили путь по бесчисленным туннелям, чередующимся с небольшими темными залами, где что-то хлюпало, шуршало, шипело, звякало, рычало, выло. Одним словом, скучным путешествия не было. Глубокие расщелины с хлипкими мостиками, падающие сверху иглы сталактитов, каменные обвалы и еще много разных пакостей заготовили организаторы времен года для игроков. Признаться, я плохо понимала, чего они этим добивались. Ведь если перебить всех участников, кто заберет приз? Впрочем, у нас как раз были все шансы на победу. Спасибо, Шивар. И не важно, что отовсюду к нам ползла, лезла, бежала какая-то живность. Добравшись до цели, подземная кодла с тем же успехом разворачивалась и уже бежала, летела, уползала от нас, причем с удвоенной скоростью. Даже отвратительные слизни, эффектно рухнувшие на наши головы скользким шевелящимся дождем, обнаружив, на кого напали, шустро припустили прочь и споро вскарабкались обратно по стене. Не знаю, как бы мы выдержали такой наплыв местных обитателей без волшебного камня. И даже думать не хочу, как с гостеприимством подземелий справлялись другие команды. Мои напарники были постоянно начеку, охраняли меня, поддерживали магическую защиту, следили за окружением, сверялись с маршрутом по карте. Даже Шакмар в этот раз не хохмил. Шел, как и все, серьезный, сосредоточенный, готовый в любой момент принять бой, несмотря на мощные щиты, выставленные драконами. Я же, окончательно уверовав в нашу неуязвимость, заметно расслабилась. Компания друзей, отпугивающий чудовищ компас, чем не повод для хорошего настроения. Я даже некоторое удовольствие испытывала, наблюдая, как округлялись глаза тех, кто жаждал нами поживиться, когда они видели меня. Кровожадность сменялась паникой, воинственные вопли испуганным писком. Красота. Если бы еще широкие коридоры не чередовались узкими, а тонкие мостки, очертания которых я различала в тусклом свете магических огоньков, не были такими ненадежными, наш поход за чашей хаоса можно было бы смело назвать развлекательной прогулкой. По местному зоопарку, среди живых представителей которого затесались и весьма шустрые умертвия. Тот, кто нагнал сюда эту агрессивно настроенную братью, однозначно заслужил высший балл за фантазию, за больную, и хороших тумаков за нее же. С другой стороны, благодаря напряжению, в котором нас постоянно держали обитатели пещер, у Кристиана не было времени мучить меня вопросами. Когда мы отметили мое спасение из лап храмовника бурным сексом и начали собираться в путь, я чуть не выложила ему все, видя, как мучительно для него неизвестность. А еще эта ревность, глупая, необоснованная. Не испытывая сама нечто похожее, сочла бы ее капризом высокородного ящера. Но яд этого мерзкого чувства был слишком хорошо мне знаком. Потому и сказала Крису часть правды. Ту, которая удачно объясняла мое согласие на встречу с Рендиэлем и появление крайне полезного кулона на моей шее. Допрос с пристрастием Кристиан проводить не стал, ибо торопился на помощь к Закари. Но я по глазам видела, его грызет любопытство. Рано или поздно оно возьмет верх над сдержанностью, и меня прижмут к стенке, вынудив рассказать все до мельчайших подробностей. А я просто не смогу ему солгать. Черт! Надо как-то сбежать от дракона до наступления момента истины. Иначе не видать девочкам из храма свободы еще лет 20. Или же мне не светит счастливое будущее с моим упрямым блондином. Кстати, о будущем. Я бы очень хотела, чтобы Крис стал моим мужем, как и предлагала Шивар. Любая нормальная девушка, встретившая мужчину своей мечты, об этом грезит. Но заставлять его я не стану. Обещала ведь не требовать невозможного. Однако простой наложницей в связи с изменившимися обстоятельствами мне тоже не быть. Если план богини не провалится, приму на себя обязанности верховной жрицы, а это в переводе на драконий язык означает «аол» для племени меченных розой девиц. Кристиану придется воспринимать меня как равную. Встречаясь с ним как любовница с любовником, я останусь свободной женщиной, у которой есть не только обязанности, но и права. Надеюсь, он смирится с моей версией наших отношений. Очень надеюсь. Потому что иначе мне будет безумно больно. Ведь Ван Дрейка приняла не только магия Шивари, но и мое глупое влюбленное сердце. «Куда?» — голос предводителя вывел меня из задумчивости, а его рука, обхватившая талию, спасла от падения в узкую дыру, притаившуюся на дороге. Естественно, я ее не заметила в полумраке, занятая своими размышлениями. Все же рано расслабилась, так нельзя, виновато взглянув на блондина, прошептала «спасибо». Дальше шли все так же молча, но я куда больше думала о пещерах и поджидающих в них опасностях, нежели о наших с драконом взаимоотношениях. И когда впереди посыпались камни, среагировала моментально. Крису даже оттаскивать меня в сторону не пришлось. Я сама отскочила на безопасное расстояние, едва не сбив с ног Шакмара. Проход, на который указывали карта и компас, завалило. Полюбовавшись издали на груду обломков, мы начали обсуждать варианты решения проблемы. Закари предлагал с помощью магии разобрать завал. Шакмар настаивал на поиске обходного пути. Кристиан слушал их, задавал короткие вопросы. А я снова повернулась к куче камней, вокруг которой медленно оседала пыль. Такой засады, признаться, не ожидала. Все ведь так удачно складывалось. Расстроенная и озадаченная, я смотрела на проклятый завал, мечтая, чтобы он испарился. Кулон потеплел, согревая кожу даже через рубашку. Светящийся ореол его начал разрастаться, густеть. Луч стал мощнее, ярче, и... случилось чудо. С тихим шипением озаренные сиреневым заревом камни превратились в пыль, которая вскоре осела мелкой крошкой на полу пещеры. И все это, похоже, сделал подарок Шивар. Мужчины, обернувшиеся на звук, уставились на меня. Я пожала плечами, мол, знать не знала, что компас не только указывает путь и распугивает зверье, но и уничтожает препятствия. «Ладно», — задумчиво произнес Кристиан, снова взяв меня за руку. «Идем, Аника, пока сверху еще что-нибудь не рухнуло. Сначала чаша, потом серьезный разговор». Я досадливо закусила губу, предчувствуя неизбежность скандала, и услышала тихий мелодичный смех в своей голове. Аж споткнулась от неожиданности, заслужив хмурый взгляд Кристиана. Думала, у меня звенит в ушах, но голос Шивар все расставил по местам. «Ты довольна моим подарком?» — спросила она ментально. Это означало, что ритуал слияния благополучно завершился, и мы теперь можем общаться друг с другом на расстоянии. «Да», — подумала я, — «не снимай его, даже если попросят. Когда чаша хаоса будет снята с пьедестала, он сработает как портал и вернет тебя в твой мир, в комнату, которую ты снимаешь. Если хочешь, можешь увести с собой кого-то из друзей. Для этого просто крепко держи его за руку, когда свет начнет окутывать тебя волшебной вуалью. Все поняла, дитя? Более чем». Я торопливо следовала за драконом, который заметно ускорил шаг. Нервничал, торопился, злился. Черт его разберет. От плана богини я испытывала одновременно и радость, и грусть. Она только что решила мою проблему с бегством от Кристиана. И я знала, что это правильно, что именно так и надо поступить. Покинуть его, пообещав вернуться. Разобраться с Марайей с помощью Шивар и Шакмара, которого возьму с собой, раз уж мне разрешили. Стать верховной жрицей, вернуть память Шивари и... снова встретиться с сероглазым драконом, но уже в другом статусе. Только так горько становилось от мысли о предстоящей разлуке, что сердце сжималось, а вместе с ним становилось меньше, слабее, холоднее и мое божественное солнышко. «Не грусти», — подбодрила Шивар, прекрасно слышавшая мои невеселые размышления. «Все у вас будет хорошо. Оттает твой ледяной, даже если и психанет поначалу. Надеюсь». Я тяжело вздохнула, чем снова привлекла к себе внимание Криса. «Устала? Понести?» — спросил он, вглядываясь в мое лицо. «Такой родной, любимый и вовсе не раздраженный. Ох, тяжело же нам будет, причем обоим. Но игра стоит свеч». В пещере с чашей. Мы нашли чашу хаоса, чашу и ее трехглавого охранника, в облике которого прослеживалось явное родство со змеями. Естественно, огромный гад встал на защиту волшебного трофея. Постоял, оскалившись. Постоял. Перестал скалиться. А потом лег обратно в уголок, свернувшись кольцами, и сложил рядком весь комплект своих чешуйчатых голов. Мои напарники опустили ледяные хлысты, так и не вступив в схватку с чудищем. Шакмар тихо хохотнул, чуть толкнув меня в спину, и, когда я обернулась, весело спросил. «Не как сама богиня тебя кулончиком осчастливила?» «Да», — сказала я, пользуясь тем, что никто его речь не понимает. «О чем он спросил?» — прищурился Крис, от внимания которого не ускользнул наш короткий диалог. «Про компас не стала врать я. В конце концов, мало ли что заинтересовало монстра в моем украшении. Может, хотел удостовериться, его ли работа, покладистость трехглавого змея. Шакмар, охраняешь Анику. Зак, страхуешь меня», — отдал распоряжение предводитель, медленно направляясь к каменному постаменту, на котором, точно изящная статуэтка, красовалась небольшая серебряная чаша на невысокой ножке. Вверх от нее поднимался зеленый дымок, будто внутри что-то кипело. Едва дракон приблизился к трофею, как змей снова встал в стойку и принялся угрожающе раскачиваться. Я дернулась к Кристиану, но лев удержал. Закари застыл чуть поодаль от друга, на этот раз обнажив два искрящихся ледяных меча. «Пусти, змей боится компаса!» — прошипела я, вырываясь из лап своего стража. «Это ты так думаешь?» — тихо тявкнул он. «Кламориус ничего и никого не боится. Ему не страшны ни демоны, ни боги. Каждый год этой змеюке рубят головы, чтобы забрать чашу, а потом они снова отрастают, и он опять возвращается на пост охранять новый источник магии». «То есть ему надо отрубить головы?» — уловила суть я. «Почему раньше не сказал?» «Да как-то...» «Зак, обезглавь его!» — закричала я, что есть мочи, и снова рванула к напарникам. Не специально, просто ноги понесли. Правда, далеко не убежала. Шакмар в два прыжка обогнал меня и преградил дорогу. А возле чаши началась настоящая битва. Засверкали клинки, засвистели плети, закружили снежные вихри, похожие на разъяренных белых птиц. Заплясал свой особый танец и бессмертный Кламориус. Огромный хищник, опасный. Он извивался и шипел, пытаясь сбить хвостом противников. Кидался на них и снова отползал, уворачиваясь от ударов. Я смотрела то на них, то на кулон, надеясь, что он подскажет, как помочь Крису с Заком. Но камень продолжал мягко сиять, и даже путеводного луча больше не было. Попытки дозваться Шивар по ментальной связи тоже не возымели успеха. Похоже, в этом сражении нашей команде никто не поможет. Что ж, я ведь сама хотела честную победу. Вот, получила. Не зря говорят, надо быть осторожней со своими желаниями. Первую голову отрубил полукровка. Она со стуком покатилась по каменному полу, будто была деревянной. Я ожидала фонтана крови из шеи, но ничего такого не произошло. Срез моментально затянулся, будто его прижгли. Счастье еще, что новая башка сразу не выросла. Ободренный победой Закари, с безрассудством сумасшедшего ринулся на врага и был тут же подмят тяжелым змеиным хвостом. Вторая голова щелкнула пастью возле лица жертвы и была снесена разящим ударом ледяной плети, ставшей острой, как бритва. Да, это сколько же надо силищи, чтобы перерубить шею такого крупного животного. И мне еще было неловко, когда Крис таскал меня на руках. Видать, я действительно для него пушинка. Спасая друга, Ван Дрейк пропустил атаку сзади. Острые зубы Кламориуса вонзились в его плечо с явным намерением оттяпать руку. Я испуганно замерла, а Шакмар, напротив, кинулся помогать драконам. В прыжке вцепился в шею змея, зубами и всеми четырьмя лапами. Повис, как клещ, которого отчаянно пытались стряхнуть, и начал активно прогрызать дыру в толстой шкуре. Страж чаши с громким шипением отшатнулся, бесцельно замотал длинными обрубками и хвостом, пытаясь не то ударить кого-то, не то просто удержать равновесие. Воспользовавшись этим, Закари окончательно освободился и, прихрамывая, пошел помогать льву. Кристиан, несмотря на ранение, присоединился к полукровке. Вместе они и отрубили последнюю голову. Кламориус рухнул, как подкошенный. Шакмар отцепился от его шеи, поднялся, потирая ушибленные места, и что-то недовольно пробурчал. Все бы хорошо, но пока мужчины занимались чудищем, а я тряслась за их жизни, в освещенной лучами пещере народу, как выяснилось, прибыло. И это были не журналисты. Вернее, не только они. Команду весны я заметила, когда Мартахума подскочила к чаше хаоса и радостно воскликнула: «Она моя!» Рядом с ней тут же оказалась белобрысая корреспондентка и ее помощник с готовой для съемок конструкцией. «Вот и главный момент игр», — с чувством сообщила Софи. «Что же сейчас испытывает победительница?» От обиды и несправедливости у меня пропал дар речи. «Это ведь нечестно. Крис с Закари бились с Кламориусом, а какая-то подлая ящерица получит наш приз?» Мои потрепанные и израненные напарники тоже уставились на Мартахуму. Ни один не шелохнулся, не попытался остановить подлую драконицу, алчно взиравшую на серебряный трофей с изумрудным дымком. Я подошла к ним и встала рядом, обняв за поясницу предводителя. «Если он молчит, значит, так надо. Посмотрим, что будет дальше». Брюнетка протянула свою загребущую пятерню и схватила чашу. Содержимое ее громко зашипело, всколыхнулось и выплеснулось в лицо девушки. Визг был такой, что я теснее прижалась к Крису, прикрыв ладонью ухо. Мужчины обеих команд поморщились, как от боли. Журналисты отпрянули. А Марта все верещала и верещала, пытаясь отодрать от кожи какую-то липкую дрянь, похожую на большого зеленого слизняка. Он шевелился, пузырился и чавкал, пытаясь добраться до выпученных от ужаса глаз жертвы. Мне было стыдно, потому что жалости к этой стерве я не испытывала. Когда хищная клякса прыгнула обратно, лицо драконицы покрывали язвы. Мартахума дрожащими пальцами ощупала кожу и тихонько завыла. Предводитель тройки водяных, наконец, очнулся от замешательства и подошел к ней предложить помощь. Мартахума отпихнула его, обозвав трусливой ящерицей, и опять потянулась к трофею, из которого снова выглянула изумрудная клякса и предостерегающе зашипела. Совсем как Кламориус некоторое время назад. «Да что за...» Мартахума не договорила. Айнарин взял ее за локоть и силой оттащил от чаши. «Она не признает тебя своей хозяйкой, дура!» — рявкнул дракон на притихшую напарницу. Таня ответила, хотя лично я ожидала от нее потока оскорблений. Взглянув на шею брюнетки, поняла, что компас, вынуждавший ее говорить правду, снят. «А кого признает? Может, меня?» — подошел к пьедесталу третий водник. Он, как и вся их команда, был ближе к чаше, чем ледяные и я. «Или меня», — сказал Кристиан, спокойно подходя к нему. Я не стала его удерживать, следом тоже не бросилась. Это его поединок, не наш. «Проверим, Кирхай». Софи вновь оживилась, сделав знак Марку. «Мы первые добрались до нее», — вскинул подбородок Кирхай. «Потому что мы отвлекали змея. Стоило, наверное, уступить эту честь вам, тогда бы нам тоже ничто не помешало подойти к призу», — насмешливо проговорил мой мужчина. «Честность не является важным условием во временах года», — парировал соперник. «Кто успел, того и... Ай!» Он резко отдернул руку от резной ножки, за которую схватился, намереваясь опередить соперника. «Ты, Кир, ей тоже не нравишься», — вздохнул Айнарин. Губы его кривила слабая улыбка с легким оттенком разочарования. Только чем именно предводитель команды весны был недоволен? Поведением своих напарников или тем, что чаша хаоса не пожелала их признать, неизвестно. «Твоя очередь, Ван Дрейк». Крис чуть склонил на бок голову, рассматривая несговорчивый приз. Улыбнулся чему-то и без каких-либо возражений со стороны зеленой кляксы взял в руки волшебный сосуд. «Признала», — констатировал рыжий оборотень и, подойдя, пожал ледяному руку, крепко, по-мужски. Поздравил скупо с победой и улыбнулся. На этот раз искренне. Хороший мужчина, не то что его напарнички. Кирхай выругался и отступил. Мартахума всхлипнула, но выть перестала. По-видимому, применила какое-то целебное заклинание к обезображенному лицу. А по руке Кристиана, сжимавшей чашу, поползли зеленоватые разводы, рисуя странный узор на коже. Я обеспокоенно взглянула на него, выискивая признаки волнения или боли. «Расслабься, Аника!» — тявкнул Шакмар мне на ухо. «Это слияние». «И у него тоже?» «Что значит «тоже»?» — насторожился монстр. «Что значит «тоже»?» — повторил его слова Закари только на человеческом языке. «Тоже, ну...» — я замялась, не зная, как выкрутиться. «Тоже зеленые разводы, как у Мартахумы». «У нее была клякса», — напомнил полукровка, все еще прожигая меня взглядом. Цепким, пытливым. Он точно что-то заподозрил. Пора рвать когти. Выходит, я плохо рассмотрела. Улыбнулась ему и снова уставилась на Криса, который весь позеленел от светящихся знаков, разрисовавших его тело. Зато чаша перестала дымить. «Мне-то не заливай!» — фыркнул Шакмар. «Ты стала светочем Шивар?» Я медленно кивнула, не глядя на него. «Офигеть! Я — отражение аватара богини! Ну дела!» Немного позже. Когда зеленые разводы впитались в кожу Кристиана, в каменном зале воцарилась мертвая тишина. Даже болтушка Софи заткнулась, глядя во все глаза на нашего предводителя. Он стоял, держа в руке трофей, способный спасти от переезда целое драконье племя, и смотрел на него, будто чего-то ожидая. И остальные ждали вместе с ним. Но чего именно? Чудо какого-то? Или наоборот, пакости? От времен года и хаоса в равной степени могло прилететь как то, так и другое. Тихое шипение заставило поежиться. Я начала испуганно озираться в поисках источника. Кламориус по-прежнему валялся без движения. Судя по словам Шакмара, ненадолго. Голову его никто так и не подобрал, так что они добавляли и без того напряженной обстановке жутковатый окрас. Чаша вела себя как паинька, не бурлила, не плевалась слизняками, не дымила и вообще не подавала никаких признаков жизни. Тогда что же шипит? Ответ обнаружился у меня за спиной. Сначала я почувствовала холод, растекающийся по лопаткам. Потом, будто из меня что-то начали вытягивать. Магию, божественный свет или жизнь. Посмотрев через плечо, узрела ледяные кристаллы, которые отделялись от моих лопаток, кружились, сбиваясь в силуэт, знакомый еще по крыше Валандера. Печать зимы. Ну, конечно, не зря я узнала этот жуткий звук. Похожая на призрак старухи фигура с длинными конечностями и крючковатыми пальцами отлетела прочь носителя. На этот раз она выглядела плотнее, ярче, насыщенней, будто напиталась моей силой. Ее товарка, отпустив Закари, присоединилась к подружке, и вместе они заскользили по воздуху к третьей печати. Она, в отличие от первых двух, имела зеленоватый оттенок. Наверное, сказалась магия хаоса, которой пропитался Крис. После избавления от снежного паразита стало невероятно легко. А еще я внезапно осознала, что совершенно не чувствую дар Шивари. Озарение повергло в шок. Когда же до меня дошло, что и солнышка тоже больше нет, я не на шутку перепугалась. Спокойствие, Аника. Тон богини был ласковым и заботливым. Зима просто обнулила твой резерв. Это временно. Очень скоро прежние ощущения вернутся, как и твоя магия, и мой свет. Вздох облегчения сорвался с моих губ. Раньше я мечтала избавиться от дара Шивари, ставшего моим проклятием. Раньше. Не теперь. Сбившись в стаю, печати подлетели к опустевшему пьедесталу и закружили вокруг него в жутковатом хороводе. Их движения все убыстрялись, фигуры смешивались, превращаясь в единый снежный вихрь, а потом слились в один сверкающий ком и осыпались белыми снежинками у подножия новой чаши, на этот раз алебастровой, с серебристым узором. Вместо зеленого дыма над ней поднимался белый пар. «Свершилось!» — воскликнула Софи, нарушая тишину. «Скоро в путь, дитя!» — вновь напомнила о себе Шивар. «Если хочешь с кем-нибудь попрощаться, самое время». Я очень хотела. Очень-очень. Но побоялась, что не сдержусь и расскажу ему все. Или он сам поймет, прочтет по моему лицу. Увидит в глазах, на которые так и норовили навернуться предательские слезы. Нет, я верно поступаю. Сначала дело, потом любовь. Если действительно дорога Крису, он поймет и простит. Решив так, я вместо того, чтобы пойти поздравить предводителя в компании с Закари и другими драконами, отловила корреспондентку и, утянув ее в темный уголок, зашептала. «Хочешь получить премию Бамура, Софи? Не за сюжеты о временах года. Их делали и до тебя. У меня есть куда более интересное предложение. Так хочешь?» «Спрашиваешь». Глаза ее загорелись азартом, а выражение лица стало хищным, как у собаки, почуявшей кость. «Тогда слушай меня внимательно и не перебивай. Завтра в храм Шивар явится сама богиня в облике земного аватара, и там будет по-настоящему жарко». «Шутишь? Боги давно не приходят в наш мир, если они вообще когда-нибудь там были», — с доброй долей скептицизма заявила блондинка. «У тебя есть шанс убедиться в обратном», — загадочно улыбнулась я. «Но учти, все это тайна. Разболтаешь, и не видать тебе сенсационного репортажа». «Когда и где встречаемся?» — перешла на деловой тон репортерша. «Вот это другой разговор», — расслабилась я. «Сейчас объясню все в подробностях, но сначала у меня будет к тебе одна просьба». После победы. Драконы умеют признавать поражения, как и чужие заслуги. Ввалившаяся в зал команда осени, потерявшая где-то своего самого молодого напарника, и команда лета, тоже явившаяся не в полном составе, быстро оценили ситуацию и, подобно Айнарину с Закари, принялись поздравлять Криса с победой. Он пожимал им руки, отвечал на вопросы и без конца искал глазами ту, которая не спешила подходить. Почему? Боялась толпы или была не рада их победе? Но ведь она все сделала, чтобы чаша досталась именно им. Не просто источник и красивая женщина. Его Шивари была полноценным участником команды зимы. Без Аники они бы вряд ли выиграли. Тогда отчего ее нет рядом, когда так нужна? Шакмар за ней присматривает. Заметив беспокойство друга, шепнул полукровка. «Расскажите, Кристиан, как вы победили змея?» — попросил Марк, тыча в дракона своим пресловутым шариком. Даже странно, что именно он это делал, а не его подружка Софи. «Чаша сразу вас признала?» «Что с Мартахумой?» — озаботился состоянием драконицы Аскар. «Это вы ее так?» «За кого ты нас принимаешь?» — возмутился Закари. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Бывшие соперники, как и не в меру прыткий корреспондент, никак не желали отпускать победителя, продолжая выяснять подробности. В другой ситуации Крис и Самбы поинтересовался их потерями, проявил сочувствие или даже предложил помощь в поисках пропавших, если отсутствующие члены групп заблудились, а не погибли. Сейчас же его волновала только Аника. Волшебный сосуд, который он так жаждал заполучить, был в его руках, а девушка, которую уже считал своей, пропала. И мохнатое чудовище с хитрющими лиловыми глазами тоже. «Простите», — оборвал столпившийся народ Ван Дрейк, — «я должен идти». Растолкав тех, кто преграждал дорогу, он бросился искать Шивари. «С ума сошел?» — крикнул Закари, ковыляя за ним. «Этот зал нельзя покидать. Забыл указания демонов. Скоро явятся привратники, чтобы вернуть нас домой. Я не уйду без нее». «Да тут она!» — полукровка замолчал, вероятно, тоже не найдя взглядом Анику. «Была», — добавил после паузы. «Неужто снюхалась со своим блохастым и вместе снова куда-то рванули?» «Следовало свернуть ему шею на арене», — раздраженно рыкнул предводитель. «Охранничек демонов». «Эй, парни!» — игнорируя вежливое обращение, воскликнула Софи, догнав драконов. Подкравшуюся сзади журналистку одарили такими взглядами, что она невольно поежилась и обняла себя за плечи, неосознанно стараясь защититься от ледяных глаз мужчин. «Если тебе понадобилось интервью, момент неподходящий. Мы потеряли напарницу», — сказал Закари. «Я как раз и хотела о ней поговорить. Где она, Софи? С ней все хорошо?» Кристиан подскочил к девушке и, схватив за плечи, ощутимо тряхнул. «Все отлично», — пытаясь отцепить его пальцы от своей куртки, пропыхтела та. «И где они с Шакмаром?» — спросил заметно расслабившийся Закари. «Полагаю, дома». «Что?» — в один голос воскликнули оба дракона. «Не орите так!» — поморщилась блондинка, вывернувшись из рук ослабившего хватку Кристиана. «Рассказывай», — приказал он. «В обмен на интервью», — выдвинула условие несносная девица. «Сначала скажи, что произошло с моей Шивари», — уперся Крис, до скрипа сжимая несчастную чашу. «Пообещай, что ответишь на мои вопросы», — стояла на своем Софи. «Хорошо», — скрипнул зубами он. Аника ушла в тоннель, вход в который находится за тушей мертвого змея. Ее кулон должен сработать как портал в наш мир. Там у Шивари появилось какое-то очень важное дело, которое она должна сделать без вашего участия. «Тебе», — журналистка ткнула пальчиком в грудь блондина, — «было велено передать это». Она вынула из кармана медальон с ящеркой и вручила ему. А еще Аника сказала, что свое слово сдержит и вернется за чудом. Только позже. Если ты ей доверяешь, дождись. Она сама тебя найдет. Все? Да. Кристиан сорвался с места, Закари похромал следом. «Эй!» — развела руками охотница за сенсациями. «А как же интервью?» «Потом», — ответил вместо предводителя полукровка. «Ты же знаешь Криса. Раз пообещал, значит, все будет». В тоннеле. Кристиан увидел их в коконе сиреневого тумана. Полупрозрачном, невесомом, как тонкая завеса. Безобидная с виду сфера медленно вращалась, искажая пространство. «Стой!» — крик вырвался из груди, в которой гулко колотилось раненое сердце. «Сбежала! От него! От своего хозяина, любовника, напарника!» «Но почему? Она же сама сказала, что принадлежит ему». «Аника, нет!» Ладонь, коснувшуюся мерцающего кокона, обдала жаром. Пробить световой щит не удалось. Остановить вращение тоже. Крис бы использовал магию, но печать зимы и слияние с чашей выпили все его силы. «Прости», — прошептала Шивари, утирая одной рукой бегущие по щекам слезы, другой она крепко держала за лапу свое мохнатое отражение. «Я приду к тебе, честно. Обязательно приду и все-все расскажу. Но сначала дело. Люблю тебя». Голос оборвался на полуслове. Яркая вспышка ослепила Кристиана, откинув назад и на пару секунд дезориентировав. Когда он пришел в себя, никого, кроме них с Закари, в тоннеле больше не было. Ударив от бессилия кулаком по стене, Ван Дрейк с раздражением воззрился на проклятую чашу. Пока он наслаждался победой, пока любовался вожделенным трофеем, пока упивался вниманием других драконов, его любимую вынудили уйти. Именно вынудили, иначе бы она не плакала, прощаясь с ним. Болван, тщеславный глупый ящер, возомнивший себя героем. Как он мог упустить ту, ради которой бьется его сердце? «Найду ее», — решил оборотень, мрачно глядя на место, где недавно стояла Аника. «Как только покинем хаос, я отправлюсь на ее поиски». Час от часу не легче. Дойдя до него, полукровка привалился к стене, отдыхая. Нога, покалеченная змеем, болела, но ходить это ему пока не мешало, что радовало. «Чаша признала именно тебя. Ты связан с ней. Провести ритуал, передающий магию источника нашей земле, никто другой не сможет. Ты должен доставить ее домой. Все остальное потом. Без Шивари... Крис, очнись! Она никуда не денется. Ты хозяин Аньки. Только ты. Даже если храмовники ее поймают и попробуют снова продать, инициация не состоится. Девчонка никуда от тебя не денется. Успокойся и возьми себя в руки. Ты получил чашу хаоса, это сейчас главное». «Угу. А еще я упустил свою истинную пару, Зак», — мрачно проговорил Крис. «И знаешь, это для меня главнее». «Истинную?» — Закари присвистнул. «Но как? Она же... Ты...» «Я тоже поначалу сомневался», — грустно усмехнулся Крис. «А потом, когда чуть не потерял ее, осознал окончательно, кто для меня Аника. Я не могу без этой женщины, понимаешь? На, возьми». Он протянул полукровке чашу. «Отвези трофей домой. Ждали наши сородичи 6 лет, подождут и еще несколько дней, пока я ищу свою избранницу». «Нет, погоди», — отступив на шаг, сказал Закари. «Объясни, как ты себе все это представляешь?» «Обычно. Отдашь чашу Айве Дрейк». «Я про Анику», — перебил Зак. «Как ты видишь ваши дальнейшие отношения? Она твоя истинная пара и в то же время Шивари, на которых не женятся». «Я бы женился», — грустно улыбнувшись, вздохнул Крис. «И выставил себя на посмешище?» «Не публично. Мы бы обвенчались тайно в каком-нибудь необычном месте. Ведь все девушки мечтают о красивой свадьбе, верно? Я бы подарил ей сказку». «Не интересовался я мнением девушек на сей счет», — проворчал полукровка. «А зря. Мои сестрички обе грезят свадьбой, хотя замуж им еще рано». «А родители? Ты подумал о них? Они ни за что не одобрят такую невестку». «Потому что они ее пока не знают». Улыбка Кристиана стала шире. «Я ведь не просто так хотел познакомиться с семьей Аники. Надеялся уговорить их приехать погостить к нам. Чтобы отец и мама своими глазами увидели, что моя избранница — маг с редким даром, любимая дочь, сестра, человек с прошлым, настоящим и будущим, а не безродная кукла Шивари. Они бы полюбили ее, я знаю. Ее просто невозможно не любить. А если бы все равно уперлись... Ты же знаешь свою мать, да и отец твой тоже не любитель нарушать традиции. И об этом думал. Мы бы с Аникой тогда повременили со свадьбой. Жили бы для всех, как хозяин с Шивари. Естественно, я ни на ком бы не стал жениться, чтобы там родители не планировали. Бросил бы все силы, чтобы стать аолом. После сегодняшней победы мои шансы занять этот пост значительно возросли. Согласен? Да, но что потом? Стал бы аолом и женился на Шивари? Почему нет? Кому, как не главе драконьего племени, менять устаревшие стереотипы? «Ты псих», — с восхищением произнес Закари. «И знаешь что? Я с тобой», — азартно усмехнулся он. «Пора встряхнуть наше северное болото. Только...» «Что? Во-первых, идем в зал, а то застрянем тут», — проморгав портал. Кристиан согласно кивнул, и они оба направились туда, где остались другие команды. Один поддерживал другого, как всегда и во всем. Давние друзья, братья, те, кто мог полностью доверять друг другу. «А во-вторых», — напомнил Крис, «план твой надо несколько скорректировать, по крайней мере, его первую часть». «То есть?» «Искать Анику пойду я». «Погоди, не возражай, сейчас все объясню», — видя недовольство друга, проговорил Закари. «Ты связан с чашей. Журналисты на два мира уже раструбили, что именно ты победитель времен года, которого признал источник». Этим надо пользоваться. Вернешься домой героем. Тебе просто не посмеют отказать в просьбе, даже такой странной, как тайное венчание с Шивари. Я тем временем навещу квартиру Аники в городе. Если там ее нет, отправлюсь в Грэм-Хор. В этом городке я когда-то бывал. Координаты вбиты в Мауши. Уверен, что она именно туда и отправилась. Побоялась, что увезешь ее на север и запрешь там, не дав встретиться с родней. А может, просто хотела пообщаться с ними без свидетелей. Вдруг прошлое вспомнила. После похода к демону Аника стала какой-то подозрительно таинственной. Крис согласно кивнул, слушая его, а полукровка продолжил. «Как только найду беглянку, перенесусь вместе с ней к тебе. По-моему, оптимальный вариант». Ван Дрейк нахмурился. Предложение было логичным, если бы не желание все бросить и самому мчаться на поиски. Он бы принял его, не раздумывая. «Кристиан, ради Аники, включи уже мозги и перестань думать сердцем». «Хорошо», — выдавил блондин, повертев в руках, будто простой кубок, серебряный сосуд с зеленым содержимым, таившим прорву магии. «Ты прав, так будет лучше. Но знай, если вы не появитесь к завтрашнему вечеру...» «Да понял, я понял. Мог бы и 3 дня дать хромому другу», — проворчал Закари, входя в освещенный зал. Привратников, слава небесам, там еще не было, а все остальные присутствовали. В том числе и вездесущая Софи со своим верным оруженосцем. Кстати, желтые глаза прищурились, изучая пышущую энергией журналистку. «Надо бы допросить эту посланницу после интервью. Лисичка наша не зря ее на роль гонца выбрала. Может, она еще чего знает интересного?» «Может», — буркнул Крис, превращая серебристый кулон в маленького снежного дракончика. «Что ты делаешь?» — заинтересовался его действиями Зак. «Хочу проверить, действительно ли Аники нет в хаосе. Вдруг тот сиреневый туман отправил ее не домой, а к Рандиэлю. Чудо связан со своей хозяйкой особой магией. Выложится, конечно, полностью, но ответ даст». «И как?» Глядя на малыша, который, прикрыв глазки, активно раздувал ноздри и чуть подергивал крылышками, уточнил Зак. «Нет ее здесь», — спустя пару минут сказал Крис. Дракончик за это время уменьшился до размеров кулона, побледнел и иссох, так как ментальный поиск выпил из него все соки. Он спрятал крошечную фигурку обратно в карман. «Ничего, вернется хозяйка, оживет». «Вот и славно», — выдохнул измученный ожиданием Зак. «Иначе бы моя задача сильно усложнилась».